Спускаясь по лестнице вниз, я заплетала волосы, все пытаясь что-то вспомнить. И никак не могла вспомнить, что именно. А в замке было двое мужчин, те, что уже заходили ко мне, и оба встретили напряженными, немигающими взглядами. Высокие, смуглые, темноволосые, а глаза странные, вроде серые и оттенок желтоватый. Похоже, они были как братья, но у того, кто казался старше, лицо пересекал рваный шрам. «Доброе утро», – остановившись на лестнице, сказала я. «Доброе, леди», – мужчина со шрамом как-то светло и приветливо улыбнулся. «Доброе утро и добрые новости», – загадочно произнес второй. «Какие же? Мне стало очень интересно». Мужчины переглянулись, как-то совсем уж одинаково улыбнулись, и тот, что со шрамом, туманно ответил. «Радостные! Хотите прогуляться?» Гулять с неизвестным мне мужчиной – верх глупости. Но мне почему-то оказалось спокойно в обществе этих двоих. Странно, да? «Я Ким», – сообщила, спустившись. «Эсар», – чуть склонил голову тот, что со шрамом. «Греф», – произнес второй, тоже с полукивком. «Так что насчет прогулки, леди?» «Я обещала помочь Ариде». Оказавшись внизу, я уже не так уверенно себя чувствовала. Оба шотландца были громадные, разве что немногим ниже сэра Сонхейда. «А вы здесь гидами работаете?» Оба переглянулись, затем Греф выдал. «Минутку, леди», и ушел по направлению к кухне. Оттуда он вернулся действительно через минуту, широко улыбнулся и выдал. «Да, мы гиды». «И охранники», — донесся из кухни голос Ариды. Не моргнув глазом, Греф добавил. «И охранники». Как-то все это странно. И я на автомате выдала. «И айтишники?» У Грева на лице появилось озабоченное выражение, после он снова исчез на кухне. Там некоторое время было тихо, видимо, говорил он негромко. После послышался суровый голос Ариды. «Вам сказано охранять незаметно, а не лезть к девочке с разговорами. Ей так тяжело». Тишина. Затем снова от Ариды. «Не знаю я, уйди, чудовище!» Греф вернулся, развел руками, кивнул и сообщил. «Да, айтишники тоже». «Я уже совсем ничего не понимаю, но удержаться не смогла». «И промо-акции проводите?» Мужчина дернулся в сторону кухни, но так и не рискнул сходить к Ариде, а потому выдал. «Да». На мой удивленный взгляд он отреагировал осторожным. «Наверное». «Что за бред?» «Просто бред». «Вы сейчас пошутили, да?» – спросила я. «Да», – как-то нервно произнес Эсар. Стараясь унять нарастающее чувство паники, я пошла на кухню. Здесь царила сосредоточенная деятельность. Двое мужчин прилаживали дверь, ведущую, насколько я помнила, в столовую. Одна женщина выдраивала плиту, две другие готовили что-то из мяса, сама Арида выговаривала что-то рыженькой девушке. Но все это было, пока не вошла я. Тишина мгновенно воцарилась на кухонном пространстве, и все смотрели на меня. Мужчины так вообще оценивающе оглядели с головы до ног. Женщины просто очень заинтересованно рассматривали, и все улыбались. Как-то радостно, приветливо даже. Почувствовав себя рождественской елью, я нервно улыбнулась и произнесла «Добрый день». Мне хором ответили и продолжили смотреть на меня. Арида, оставив девушку в покое, развернулась ко мне и сказала: «Идемте, я вам покажу нашу библиотеку». За смотрительницей я, конечно, пошла, но на пороге оглянулась. Все продолжали смотреть на меня. «У нас редко гости бывают», — заметив мой несколько недоуменный вид, произнесла женщина. «Но мы им всегда рады». От такой радости возникало желание сбежать и подальше. Очень далеко. В гостиной Грева и Сары уже не было. Мы миновали холл, прошли к округлой стене, и смотрительница отодвинула выдвижную дверь, открывая вход в значительную библиотеку замка, какие редко можно было встретить в Шотландии. «Стив сказал, что вы пишете тексты». Арида прошла к письменному столу, вытащила ноутбук, причем обращалась она с ним как-то непривычно. «Я хотела вас попросить, если можно, описать наш замок. В данный момент сэр Сонхейд не желает допускать к нему туристов, но в дальнейшем...» «Арида, простите, но эту работу лучше доверить профессионалу, знакомому с историей замка, и...» — попыталась возразить я. «Все равно этим придется заниматься мне», – перебила смотрительница. «И если вам не трудно, хотя бы составьте для меня план действий. Я ничего об этом не знаю, а контролировать работу нанятого специалиста буду также я». Вообще заняться мне было нечем, а попадаться на глаза обитателям замка не хотелось. И потому я решила помочь. Села за стол, включила бук, который оказался настолько новым, что даже пленочку с экрана пришлось снимать. «Мне информация о замке нужна», — сообщила я Ариде. «История, можно что-то романтическое. Знаете, романтические истории всегда привлекают». «У меня есть кое-что», — смотрительница подошла к дальнему стеллажу, достала одну из книг в запыленном переплете и... вытащила из нее тетрадь. Подошла, протянула мне со словами. «Просмотрите, здесь много интересного». Я взяла тетрадь, открыла на первой странице и увидела вычурную надпись. «Леди Милори Сонхейт». «Это личный дневник?» – догадалась я. «Скорее попытка написать роман в стиле фэнтези в форме дневника», – загадочно произнесла Арида. «Но написана интересная легенда, красивая». Я открыла на второй страничке, и там в рамке с вензелями и сердечками действительно находилась легенда. Невероятная просто. Говорят, в давние времена альфа стаи Северных гор полюбил женщину из сопредельного мира. Так началась славная история рода Сонхейт. После первых слов я забыла обо всем, кроме этой самой истории, и, не заметив ухода Ариды, погрузилась в чтение. Выбор всегда делает зверь. Воспротивившегося ему ждет наказание, ведь выбор зверя истинен. Выбор человека – только слияние ошибочных мнений в единое. Зверь видит истину, человек – лишь то, что желает видеть. Я невольно задумалась над словами «зверь видит истину, человек – лишь то, что желает видеть». Что-то в этом было. Я и сама столько раз ошибалась, не замечая очевидного. Зверю неведома красота. Он не поддается соблазну искушения. Зверь избирает за смелость, за силу души и доброту сердца. Человек же часто ослеплен желанием и не в силах увидеть значимое. И потому выбор всегда делает зверь. И это правильный, истинный выбор. Оригинальная метафора, не совсем ясно, о чем речь, ну да ладно. Говорят, первый из Сонхейдов нашел свою истинную пару в облике зверя, преследуя врагов клана в сопредельных мирах. И зверь сделал выбор. Но стая не приняла человеческой женщины, стая восстала против власти Альфы, поддавшись человеческой сути. И Альфа принял бой, доказав всем и каждому свою силу. Он был подобен гневу богов. Он стал воплощением ярости. Он вершил наказание. И доказал право быть Альфой стаи Северных гор. Ничего толком не поняла, кроме разве что того, что имелась тут междоусобная борьба. А древний лорд Сонхейт с отрядом промчался по окрестным деревням, убивая несогласных с его политикой. Мрачное средневековье, темные нравы, ничего удивительного в общем, читаем дальше. И сила рода Сонхейт росла из поколения в поколение, но росла и сила человека, и выбор каждого альфа становился выбором человека, а избранницы – истинная волчица. Зоофилия? Ужас. Или это кто-то из клана? Клан Волка, например. Бывали такие в древние времена, к тому же тут до прихода римлян вроде как имелись тотемные животные. Или я путаю все же с историей Шотландии до 13 века. Я вообще не знакома, что печально. Надо исправиться. Хотя я вспомнила сэра Сонхейда. Его несколько длинноватые руки, резкие движения, хмурый, будто звериный взгляд. Зоофилия. Похихиков, я продолжила чтение. Говорят, когда зверь делает выбор, глаза оборотня загораются особым внутренним светом. Говорят, но в день, когда он обнял меня впервые, его глаза не светились. Сияли от счастья лишь мои. Так, повесть о несчастной любви. Грустно. Говорят, когда зверь делает выбор, человек теряет контроль. Но Гайард был неизменно нежен, контролируя нас обоих. Это сейчас эротические подробности начнутся. Средневековая эротика. Уже даже любопытно. Говорят, зверь желает ощущать вкус своей пары, запах ее желания. Говорят, У нас все было иначе». Я улыбнулась, сама не знаю почему, жаль было эту леди, а еще жаль, что девушка облекла эротические фантазии вот в такое. И вдруг как вспышка промелькнуло видение. Яркий солнечный день, увитая диким виноградом и розами беседка, я на скамье с широко разведенными ногами, сэр Сонхейт вынимает из меня пальцы, подносит к лицу и с явным наслаждением вдыхает. «О, Господи!» Я вскочила. Тяжелый деревянный стул грохнулся об пол. Задетый дневник полетел на стол, а я стояла, закрыв лицо, и пыталась понять, это что сейчас было? Такое ощущение, что воспоминание. Но такого быть не может. Просто не может быть, этого не было. Или это моя эротическая фантазия? О Сонхейде, что ли? Попыталась успокоиться. Представила себя с Сонхейдом. Не впечатлила. Мужчина явно не в моем вкусе, плюс странный, нервный, дерганный и злой. Подняла стул, тетрадь, снова села, но едва решила вернуться к чтению, перед глазами пронеслось еще одно видение. Я на столе, Сонхейд, склонившийся между моих ног и его хриплое «Покричи для меня, Ким». Стул грохнулся снова, я вместе с ним, а едва упала, отползла к шкафу в ужасе, глядя на стол. Стул был явно не тот. Точно не он, этот широкий. Но если бы все дело было в столе, дело во мне, я в один момент стала мокрая там, внизу, стоило только вспомнить его хриплое «Покричи для меня, Ким». Вспомнить? Что значит вспомнить? Я не могу это вспомнить, этого не было. Но проблема в том, что на такие эротические представления лично у меня просто фантазии не хватит. Открылась дверь, вошла Арида, в полном изумлении посмотрела на меня, сидящую на полу, спиной к шкафу и обнимающую колени. «Мисс Ким?» — позвала она. Я промолчала, чувствуя напряжение и полное ожидание томления внизу. «Что происходит?» «Мисс Ким, что с вами?» В голосе смотрительницы появилась тревога. «Просто молчу, потому как, глядя на Ариду, невольно ассоциирую ее с кухней. А потом я вспоминаю стол». Кухонный стол и запах сгоревшего молока. «Этого просто не может быть!» Шепот сорвался с моих побелевших губ. «Этого никак не могло произойти!» И тут я вспоминаю утро. Два огромных букета, один из роз, второй из конфет ручной работы, и возникает вопрос, с какой стати лорду Сонхейду дарить мне цветы? Стукнула входная дверь. Раздались уверенные шаги, затем гневная «Арида!» «Сонхейд, меня как током ударило, и я вдруг спросила у смотрительницы. А у вас есть беседка, увитая диким виноградом и плетистыми розами, с такой удобной деревянной скамейкой?» Направившаяся к выходу женщина торопливо ответила «Да, в парке!» и замерла на пороге. Я застыла у шкафа в ужасе, глядя на нее. В холле повторился рык. «Арида!» И она как-то неуверенно вышла. Не прошло и 30 секунд, как дверь вновь распахнулась, пропуская сэра Сонхейда. Лорд остановился, едва войдя. И теперь настороженно смотрел на меня янтарными глазами. И те начинали светиться. Как в легенде. Они действительно все сильнее загорались желтым светом, а сам взгляд был звериный, не мигающий. «Ким!» — хрипло позвал Сонхейд. «Покричи для меня, Ким!» Отголоском пронеслось в памяти, и внизу живота стало совсем горячо. «Что со мной? Что со мной происходит? Что вообще происходит?» Я в ужасе смотрю на владельца этого замка. Он не сводит с меня напряженного взгляда и ждет. «Чего ждет? Что я кричать начну?» «Не начну. Глупо кричать там, где все ведут себя странно. Очень странно. И я не стала, я просто попросила. «А можно мне воды?» Взгляд потемнел, но молча кивнув, сэр Сонхейд вышел из библиотеки. Я подскочила в тот же миг, бесшумно подбежала к двери, приоткрыла, проследила за тем, как внушительный лорд исчез в дверях, ведущих на кухню, присобрала подол платья и бросилась бежать. Промчалась через весь холл, сбежала по высоким ступеням и уже на середине двора услышала «Ким!». Едва не споткнулась от этого рыка, но, не оборачиваясь, побежала дальше, прочь из замка, подальше от Сонхейда и этих странных людей, как можно дальше от эротических воспоминаний, которых не могло, просто не могло быть. «Беги, беги, не оглядываясь», — шептало что-то внутри меня. И я бежала так быстро, как никогда не бегала. Миновала двор, уже задыхаясь, промчалась по опущенному мосту и остановилась, едва сошла с деревянного настила на каменную дорогу. Два огромных черных пса, чем-то отдаленно напоминавшие волков, преградили мне путь. Звери появились словно ниоткуда, жуткие, злые и явно готовые напасть, пасти оскалены, вздыбленные загривки, и я отчетливо расслышала угрожающее глухое рычание. Замерла, едва дыша, потом медленно отступила. Рычание стало громче. Еще два шага назад. Огромный зверь со шрамом на морде рыкнул и, припадая к земле, двинулся на меня. С диким воплем я развернулась и помчалась в замок, чтобы остановиться, увидев сидящего на ступенях Сонхейда. Он просто сидел, упираясь подбородком в сложенные домиком ладони, и молча смотрел на меня. Молча, мрачно и как-то устало. И я остановилась, позабыв о нападающих сзади собаках, потому что вдруг поняла, лорда я боюсь больше. «Ким», — протянул он, пристально глядя на меня, — «поздновато, Ким. День закончился». В ужасе обернулась. Собак больше не было, но и открытого прохода тоже. Ворота абсолютно сами медленно поднимались, без скрипа, без лязга цепей, словно возрождались на законном месте, проявляясь все четче, как проекция. «Это что, магия?» «Закат», — почему-то произнес Сонхейд. Я бросилась к воротам, попыталась открыть, начала колотить ногами, не желая верить, что ничего, совсем ничего не могу сделать. «Тебе не понравились розы?» Голос прозвучал совсем рядом, после чего Сонхейд рывком оттянул от ворот, сжал в объятиях. «Или конфеты? Что не так? Я же тебя и пальцем не тронул сегодня, Ким». «Сегодня? Сегодня, а вчера, значит, трогал. Отпустите меня!» Я пыталась говорить спокойно, но на втором слове сорвалась на крик. «Отпустите меня немедленно! Пустите! Пустите же вы меня! Вы маньяк! Вы...» Отпустил. На мгновение. А стоило мне сделать шаг, как настиг, развернул, прижал спиной к воротам, в которые я только что безуспешно билась, навис надо мной и прорычал. «Не зли меня, Ким!» Я замерла, глядя на его перекошенное от злости лицо и горящие ярким янтарным светом глаза. И я перестала дышать, когда сэр Сонхейд склонился к моим губам, накрывая их властным, почти жестоким поцелуем, завоевывая, подчиняя, ставя клеймо принадлежности вместе с глухим рыком «Моя». Он целовал так неистово и страстно, и в то же время так нежно и бережно, а через мгновение вновь яростно и зло, и снова безгранично нежно, осторожно прикусывая нижнюю губу и настигая языком мой испуганный язык. И я перестала вырываться, замирая в его руках. «Ким». Еще один нежный поцелуй. «Ким». Он сжал меня в объятиях, коснулся губами волос, вдохнул и снова прошептал. «Моя, Ким». А я поражалась тому, как хорошо чувствую себя в его объятиях. Привычно и в то же время волнительно. И ощущение такое, что его руки на моей спине, и его дыхание, и даже запах. Мне все это было знакомо. Мне его близость была приятна, и я все отчетливее понимала. Увиденное там, в библиотеке замка, не фантазия. Успокоилась. Сэр Сонхейд чуть отстранился, заглянул в мои глаза и тихо произнес. «Я знаю, ты не поймешь, но я сделал свой выбор, Ким. У меня больше нет другой женщины. У меня теперь только ты». И я словно очнулась от сна, дернулась, вырываясь из его рук, отступила и дала волю не гневу, ярости скорее. «Что здесь происходит? Какого черта тут творится? Не трогайте меня!» Вообще визг, едва он руку протянул. «Не смейте меня трогать, вы, извращенец!» Сказала и осеклась. Выражение лица Сонхейда стало откровенно нехорошим. Совсем. И откуда-то из него послышалось глухое, почти угрожающее рычание. Шаг в сторону, еще шаг, и я бросилась бежать, думая лишь об одном – здесь должны быть другие ворота. Обязаны быть еще какие-нибудь ворота, да все что угодно, хоть калитка для персонала, но должна иметься. и я помчалась вокруг замка, не отрывая взгляда от стены и боясь оглянуться назад, потому что знала, точно знала, Сонхейт идет за мной. Я могла даже не оглядываться, я знала. И когда, поскользнувшись, едва не упала, он поддержал. И когда я начала дергать ручку калитки в стене, которая оказалась заперта, он услужливо выбил калитку. Я бросилась через парк, все так же в поисках выхода. Но стоило оказаться неподалеку от виднеющейся в опускающихся сумерках беседки, как меня перехватили поперек живота и вежливо сообщили. Добегалась. Визжать в данной ситуации было бессмысленно. Вырываться просто глупо. Сонхейт здоровее меня раза в три. Сопротивляться вообще смысла не было. Но я визжала, вырывалась и сопротивлялась как могла, колотя по нему руками, ногами, царапаясь оставшимися ногтями. Я практически обезумела, пытаясь спастись. Сонхейт терпел недолго. Перебросил через плечо и молча понес в сторону беседки. Беседка мне оказалась знакома. И сопротивляться я начала втрое сильнее, колотя кулаками по широкой спине Сонхейта, да и уже даже не боясь упасть. Потому что знала, точно знала, что он со мной сейчас сделает, знала отчетливо. Жар по бедрам был красноречивее любых доказательств. «Знаешь, что самое приятное в происходящем?» — поинтересовался Сонхейт, внося меня в беседку. И, не дожидаясь моего ответа, с усмешкой произнес. «Ты хочешь меня, Ким?» Я взвыла, не желая признавать правдивость его слов, и вскрикнула, когда лорд легко скинул с плеча, поймал и ловко опрокинул животом на низкий столик беседки. Затем обе мои руки были заведены за спину, и следующее, что сопротивляющееся и брыкающееся, несмотря ни на что, я ощутила, это как мне связывают запястья, как заключенный какой-то. «Ты хочешь меня, Ким?» Завершив с руками и устраиваясь между моих ног, повторил Сонхейт. «Запах твоего желания я ощутил, едва вошел в библиотеку». Его ладони скользнули по бедрам, поднимая платье и вынуждая вздрогнуть, едва коснулись обнаженной кожи. «Ты сидела на полу, такая маленькая, испуганная, сжавшаяся», — прошептал лорд, касаясь губами приоткрытой спины и скользя ниже. «И в то же время запах, твой запах выдавал твое желание, Ким. Ты думала обо мне?» «Ненавижу!» — едва ли не прорычала я. «Правда?» — издевка, прикрытая мнимым удивлением. «Тогда как ты объяснишь это, Ким?» И его рука скользнула туда, где все было предательски влажным. «Так стыдно!» «Так от кого ты пыталась сбежать, Кимми?» — насмешливо продолжил Сонхейт. «От меня? Или все же от себя и собственных желаний?» Я замерла. А лорд, начиная ласкать, хрипло рассмеялся и прошептал. «Что-то подсказывает мне, что ты испугалась собственных желаний, Ким. Я прав, не так ли?» Тихо всхлипнув, промолчала, потому что мое собственное тело медленно, но верно предавало собственно меня. И с каждым движением Сонхейда абсолютно и полностью переходила во власть победителя. «Правду говорили древние. Женщины достаются победителям». «Хватит, пожалуйста!» Взмолилась я и сразу прикусила губу почти до крови, лишь бы не стонать в голос. Потому что то, что творили пальцы Сонхейда, было невероятно. И так сладко, и так томительно возбуждающе. И мне уже не хотелось вырываться. На это сил не было совершенно. Хотелось замереть и наслаждаться каждым прикосновением. И в то же время стыдно, безумно стыдно. Но вырываться я прекратила. «Моя, Ким», — прошептал он, освобождая мои ладони и чувственно целуя каждую. «Так что же заставило тебя источать аромат желания в библиотеке, Ким?» Он отнял пальцы от чувствительного места и вдруг легко по нему ударил. Я застонала сквозь зубы и все равно не удержалась. Это как маленький разряд удовольствия, пронзивший все тело с ног до головы. «Ну же!» Хриплый голос и бесстыдная ладонь, от каждого движения которой мне становилось все жарче. «О чем же ты думала там? Одна?» И еще один легкий удар по самому чувствительному месту, отчего я взвыла, теряя остатки контроля. «Господи, хватит!» Я попыталась встать, но Сонхейт удержал, просто придавив ладонью к столу. «Хватит, я не могу больше!» «Тебе больно?» Тень тревоги в хриплом голосе. Я судорожно вздохнула, а лорд протянул. «Сомневаюсь, леди Сонхейт, что ощущения, которые вы испытываете, имеют хоть малейшее отношение к боли. А знаешь почему?» Он вдруг практически лег на меня, придавливая к столику немалым весом своего тела и, прижавшись губами к моей шее, хрипло прошептал. «Я чувствую твой запах, Ким. В нем нотки страха, примесь стыда и бездна вожделения. Твое желание струится, Ким, стекает по моим пальцам. Так о чем же ты думала там, в библиотеке?» И его палец вновь отодвинулся, а я знала, что за этим последует легкий удар по моему чувствительному месту. Такой легкий по силе удара и такой сокрушительный для моей гордости. «Я думала о вас», – прошептала поспешно и выдохнула, едва его палец вновь начал бережно поглаживать. «И о словах». Сонхит отстранился, убрал ладонь, что танцевала у меня между ног, но левый продолжал прижимать меня, удерживая на столике. Звякнул ремень, вжикнула молния. «О каких словах, Ким?» И я ощутила его касание, осторожное и такое горячее. Сонхит прикоснулся к самому чувствительному месту, затем осторожно толкнулся вперед, проникая, но не входя глубоко, и повторил. «О каких словах ты подумала, Ким?» «О, Господи!» «Сомневаюсь, что слова были эти». Сонхит осторожно продвинулся вперед. «Но знаешь, я, кажется, догадываюсь». И он вошел весь, до самого конца, заполняя меня собой так, что я задержала дыхание. «Ты вспомнила, как мне нравятся твои полные наслаждения крики, да, Ким?» Прошептал владелец замка и совершил первый удар. Я застонала, не в силах сдержаться. «Я прав, Ким, да?» Он вышел почти весь, а затем снова вошел в меня, наслаждаясь тем, как сжались мои мышцы. «Так прав?» И медленное, мучительно медленное движение назад. «Да!» — срывающимся шепотом ответила я, подаваясь к нему. Тихий, хриплый и такой довольный смех, а после сводящая с ума. «Покричи для меня, Ким!» И я действительно закричала. Я кричала, кусала губы до крови и кричала снова, едва он немного изменил угол проникновения. Я умирала и возрождалась вновь. Я умоляла остановиться и требовала не останавливаться. А Сонхит был неумолим снова, снова и снова, вторгаясь в мое тело так, что мне хотелось умереть, распластаться на столе, не шевелиться даже, только бы он продолжал. Только бы взрывал мою вселенную до основания, до самого конца, до сияющего пика, который настиг меня и слился с его полным наслаждением и рычанием. А потом мы некоторое время не двигались. Я устала и едва дыша, и он, сжимая мои бедра и тоже пытаясь отдышаться. Затем медленно и со стоном вышел из меня, застегнул брюки. Руки мне тоже развязали. И откуда только силы берутся у него? У меня их не было совершенно, и Сонхиду пришлось подхватить на руки, чтобы я не упала. Сделав несколько шагов, Лор опустился на скамейку, уложил меня так, что голова расположилась на его коленях, и начал осторожно гладить по волосам. А я медленно пыталась прийти в себя после случившегося. В беседке царил сгущающийся полумрак. Где-то вдалеке выли собаки, наверное, те, что на меня хотели наброситься, в парке запели птицы. «Так значит, к тебе возвращается память», — задумчиво произнес Сонхейд. «С одной стороны, я рад. Ты восприимчива к магии замка, раз чары рассеиваются, с другой стороны придется принимать меры». «Что?» – прошептала я, с трудом понимая, о чем речь. Его пальцы пробежались по щеке, обвели губы по контуру, и лорд с усмешкой произнес. «Ничего, Ким». И меня это насторожило. Потом пришло странное осознание. Я – секс-рабыня. У этого лорда. И, судя по всему, мы не в первый раз вместе. И тогда понятно, за что мне были подарены цветы. Непонятно все остальное. И те улыбки, с которыми на меня мужчины смотрели. «Вопрос», — стараясь не предаться панике, начала я. «Принудительный секс у меня только с вами, или я здесь для общего пользования?» Сэр Сонхейд замер. Рука, до этого ласкающая мою шею, тоже так и застыла. «Что?» — хриплый рык. «А что?» Я села, с некоторым вызовом посмотрела в его светящиеся глаза. «Я просыпаюсь. Мне приносят цветы и конфеты, кормят в постели, как я не знаю кого. Потом мне все рады, врут в лицо, а еще оценивающие взгляды от мужчин. И тут библиотека, мое воспоминание. Господи, страшно подумать о том, что это действительно было воспоминание. Хотя вот он, стол, и, несмотря на другую позу, все повторилось, и я догадываюсь, что меня здесь накачали наркотиками и насилуют. Я только одного не могу понять, вы один или остальные тоже?» Сонхит вдруг потянулся, подхватил меня, усадил к себе на колени так, что мы оказались лицом друг к другу, после чего потянулся, поцеловал и хрипло, но не скрывая насмешки, сообщил. «Я один, Ким. Ты моя личная, персональная секс-рабыня. Других у тебя не было, нет и не будет. Я ревнив. Что-то еще?» В ужасе смотрю на него. Желание заорать и броситься прочь, но держит. Его руки мою талию обхватывают крепко и решительно. А еще ворота заперты. И, похоже, тут все заперто. Остается вопрос. «Вы меня отпустите?» «Нет», — спокойно ответил Сонхейт. «Мама». «А завтра?» — робкий испуганный голос. «Нет». «О, Господи! А когда я надоем?» «Нет», — усмешка. «Я взял тебя в жены, Ким. А разводов, леди Сонхейт, для таких, как мы, нет. Хочу упасть в обморок, потерять сознание, а когда проснусь, желательно, чтобы все это было сном». «Простите», — я нервно сглотнула, «но я как-то упустила из памяти момент нашего бракосочетания». Голос стал сиплым. «Да и вообще сомневаюсь, что я говорила вам «да». «Видите ли, вы не в моем вкусе, сэр Сонхейт, и...» Глухое звериное рычание откуда-то из него. «О, Боже!» Затем хриплое. «То есть я вам не нравлюсь?» «Нет», — прошептала я, — «у вас руки длинные и глаза светятся». Ладони на моей талии сжались. После Сонхит рывком снял меня с себя, усадил на скамью, поднялся и вышел. Резкий, злой и словно едва сдерживающийся. А я осталась сидеть, пытаясь хоть как-то привести мысли в порядок. Вообще-то, когда я говорила о сексуальном рабстве, ждала опровержения, а вышла... «Идемте в дом», — прозвучал злой голос из темноты. Подняла ноги на скамейку, обняла руками колени и тихо ответила. «Знаете, так нельзя». «Как?» — все тот же злой голос. Меня трясло. Говорить что-либо уже не хотелось. Сонхит вернулся в беседку, откровенно пугая светящимися глазами, на которые я в ужасе, но все же смотрела. «Понимаю, что ты делаешь это по незнанию, но у нас взгляд в глаза считается вызовом. Естественно, я осознаю, что вызов ты мне бросать не собираешься, но меня это злит. Прекрати!» «Что прекратить?» – прошептала я. «Смотреть в мои глаза!» Молча опустила голову. А пусть это просто будет кошмар. Просто кошмар, от которого я утром проснусь, и все хорошо станет. Просто кошмар, и я проснусь, обязательно проснусь. Сонхит подошел, молча перекинул через плечо и понес прочь из беседки. Чувствую себя добычей древнего шотландца. Безмолвной и бесправной. «Знаете, я и сама могу идти», — зло сообщила лорду. В то же мгновение он поставил на ноги. «Зря». Меня заметно шатало, ощущения ниже пояса были не то чтобы неприятными, но мешали ходить однозначно. А еще я вспомнила, что не помню, как меня лишили невинности. На глаза навернулись слезы. «Опять!» – прорычал Сонхейт. Слезы потекли ручьем, а я попыталась сделать шаг. Едва удержалась, в итоге меня подхватили на руки и понесли к дому. На подходе в замок уже ревела, уткнувшись носом в его рубашку, так жалко себя было. «А у меня учебный год», — вспомнила я. «Ты и так умная», — мрачно ответил Сонхит, взлетая по ступеням. «Даже слишком». Я заревела громче, потом вспомнила. «У меня права в сентябре менять надо. Получишь новые на имя леди Камилла Сонхейт». Он толкнул дверь ногой и, судя по хрусту, нечаянно выломал замок. «Я не Камила!» — напоминаю, всхлипывая. «Хорошо», — покорно согласился лорд и добавил. «Обойдешься без прав». Плакать было бессмысленно. Я общалась с психом, имеющим ярко выраженные сексуальные наклонности и слабо выраженные умственные способности. «Куда вы меня несете?» — спросила, едва Сонхит свернул налево. «Маньяка всегда налево тянет». «Ты же хочешь в ванную», — спокойно ответил он. «Вообще-то хотелось. Мокрые ноги, пусть даже не внизу, а вверху. Ощущение не из приятных, но все же странно». И когда, распахнув еще одну дверь, лорд нервно поставил меня на пол, стало только страннее. «Это джакузи?» – рассматривая огромную ванную, спросила я. «Да!» – резкий злой ответ. «Нравится?» Просто удивляюсь тому, как можно было изуродовать очарование старинного замка современной сантехникой. Снова глухое рычание. «Я домой хочу», – тихо призналась я чудовищу. «Пожалуйста». И я никому ничего не расскажу, правда?» Повернувшись с мольбой, посмотрела в его янтарные, чуть светящиеся глаза. Сонхит нахмурился, скривился даже, а затем хрипло произнес. «Еще раз, Ким, ты моя жена. Не рабыня, не любовница, не наложница. Жена. Разводов у нас нет. Шансов что-то изменить у тебя тоже нет. На этом все». И сэр Сонхит оставил меня наедине с раковиной, душем и ванной. Пока приводила себя в порядок, все пыталась понять, откуда я знаю это место. Все здесь оказалось мне знакомым, кран с переключением режимов тоже. Размышлять над происходящим становилось все страшнее. Поверить в сказанное Сонхидом вообще жутко. Я стояла напротив зеркала и смотрела на себя. Лицо бледное, глаза с лихорадочным блеском, губы припухшие и красные, что неудивительно после таких поцелуев. Волосы неуложенные, что красоты не прибавляет. А еще малоприятное ощущение раздетости. Без нижнего белья было как-то и неловко, и чувство беззащитности оптимизма не добавляло. Открылась дверь, вошел Сонхейт, остановился позади меня. Громадина же! И руки какие-то длинные, волосатые. Хотя я не совсем правду Сонхиду сказала. Шотландский лорд был не лишен привлекательности. Только привлекательность носила какой-то звериный оттенок. И весь он такой был гордый, несгибаемый, властный и жестокий. А такие привлекают, уж не знаю чем. Наверное, тем, что в сексе они умеют все. И женщине остается тихо или громко стонать, в зависимости от того, какое все сексуальный злодей применяет в данный конкретный момент. «Ты меня хочешь», — усмехнувшись, произнес мужчина. «Нет», — уверенно заявила я и повернулась к своему... «Ну, не мужу точно. Я просто о вас думала». На жестоком лице ширится самодовольная ухмылка, и Сонхит повторяет. «Ты меня хочешь». Кровь прилила к щекам и к низу живота, собираясь там томительным теплом, готовым расплескаться по всему телу, едва кое-кто перейдет к активным действиям. И это меня окончательно пугает. «А где Арида?» Стремительно отвернувшись и включая холодную воду, спросила я. Руки под холодную воду поместила сразу. Потом еще и умылась, чтобы услышать. «Все ушли. Мы одни в замке, Ким». Пришлось поспешно вернуться к умыванию ледяной водой. Позади послышался смех, затем веселый вопрос. «Помогает?» Уже собиралась сказать «да», как монстр подошел ближе, прижимаясь ко мне. И все, больше не помогало. «Не надо, пожалуйста», — взмолилась я, чувствуя внезапную слабость в ногах и ощущая его собственное желание очень отчетливо. «Не надо что, Ким?» Голос Сонхейда стал хриплым, а руки заскользили по моим бедрам, снова поднимая ткань платья. «Не надо так делать». Едва слышно сказала я, завороженно глядя на отражение в зеркале, в котором ткань медленно ползла вверх, обнажая ноги. И я зажмурилась, не желая видеть, как в очередной, похожий раз, меня самым наглым образом соблазняют. «Как делать?» Подол платья он зажал в одной руке, вторая плавно двинулась по спине вниз, ласковым касанием миновала округлости и властно скользнула между ногами, уверенно захватывая территорию, где уже было очень горячо. И слов у меня не осталось. Возражения схлынули с первым касанием там. Сомнения... Какие тут сомнения? Не было их. «Моя Ким», — прошептал Сонхейт, едва я изогнулась, тихо, сдержанно простонав. «Ноги чуть шире. Да, так. Теперь обопрись руками о край раковины. Хорошая девочка. Глаза так и будешь держать закрытыми?» «Не кстати», — прозвучал вопрос. «Совсем не кстати». Я, повернув голову, мрачно посмотрела на ласкающего меня мужчину. «Да», — прошептал он, отпуская ткань платья и захватывая в плен мой подбородок. «Так мне нравится гораздо больше». Торжествующей усмешкой, накрывая мои губы властным поцелуем, Сонхит прошептал. «Покричи для меня, Ким». Я закричала, едва он ворвался в меня языком, властно и жестко, и пальцами внизу, нежно и страстно. Поза оказалась не слишком удобной, шея была почти изогнута, губы не пришли в себя еще после первого поцелуя, но то, что лорд творил внизу, искупало все. Я таяла в его руках. Стонала, а он собирал губами мои стоны, едва не падала, но каждый раз, стоило мне покачнуться, его действия становились более плавными, а мне жизненно необходимо было, чтобы он двигался быстрее, сильнее, глубже, и одних пальцев мне уже было мало. Мне мало, а он, похоже, получал удовольствие от того, что сводил меня с ума. А потом я поняла, что падаю. Просто падаю, проваливаясь в пропасть, не в силах удержаться, и Сонхит прервал поцелуй, чтобы обнять, прижать к себе, не давая сползти на пол моему обессилевшему телу. И едва я начала приходить в себя, мокрая, дрожащая, совершенно раздавленная происходящим, лорд вежливо поинтересовался. «Идти сможешь?» «Нет», — голос стал сиплым, горло болело, шея тоже, о губах просто молчу. Украдкой взглянув на себя в зеркало, подумала, что губам силикон не нужен. Нужен Сонхейт, потому как эффект тот же. Но на себя-то я посмотрела, а вот смотреть на лорда, очень умелая сволочь, я напрочь отказывалась. Было стыдно. Все так же, придерживая меня, Сонхейт извлек пальцы. Собственно, из меня же включил воду, вымыл сначала одну руку, затем, сменив захват, другую, после чего спросил. «Поужинаешь со мной?» «Мне бы поспать», — простонала я, не желая думать о том, что и так, получается, спала весь день. «Нет». На него я не смотрела, но точно знаю, что сейчас улыбается. «Сначала ужин, потом...» Он прижался чуть сильнее, и я поняла, что будет потом. Меня-то он довел, а сам остался в возбужденном состоянии. «Господи, что, еще раз?» «Слушайте, я третий раз не вынесу», — хрипло и искренне призналась. «Поспорим?» — прозвучал насмешливый вопрос. И, подхватив меня на руки, Сонхит спокойно понес свою сексуальную игрушку к столу. «Или на стол, если учесть мое сегодняшнее видение. Если на стол, я не выдержу». «Только не на кухню», — попросила я. «Ты помнишь наши вчерашние игры на столе?» — поинтересовался он. «Какие игры на столе?» Я с удивлением взглянула на Сонхейда, тот весело улыбался мне, чтобы сообщить. «На кухню, так на кухню». «Не...» Большего сказать не удалось. Ударом ноги распахнув дверь, лорд внес меня туда, куда так не хотелось, и уложил на стол. Затем осторожно перевернул на бок, нежно провел пальцами по лицу и ушел к холодильнику. И я, приходя в себя, лежала, наблюдая за легко передвигающимся Сонхейдом, который достал из холодильника молоко, налил его в ковш, поставил греться на плиту. Затем взял большую чашку, туда отправились две ложки сахара, маленький квадратик шоколада и щепотка ванили. Я села, заинтересованно глядя на лорда. Тот, вскипятив молоко, всыпал туда порошок какао. Несколько минут, кипящий напиток был вылит в чашку. «Все, пошли ужинать», — известил Сонхи, держа чашку с ароматным, на всю кухню запах распространился какао. Подойдя к столу, свободной рукой обвил мою талию, помог спуститься и легонько подтолкнул в сторону небольшой двери, за которой, кажется, была столовая. Так оно и оказалось. Здесь действительно была столовая и стол, накрытый к ужину. Вновь подтолкнув меня вперед, Сонхит провел до стула, заботливо отодвинул его и, едва я села, галантно придвинул к столу. Затем передо мной была поставлена чашка с какао. «Это мне?» – удивленно спросила. «Да», – спокойно ответил лорд, обходя стол и занимая свое место напротив меня. «Но...» – я была потрясена. «Но...» – я думала, вы... «Ким», – мягко перебил меня Сонхейт. «Единственный напиток, который пью я – вода. Мне хоть кто-то объяснит, что происходит, потому что я уже совсем ничего не понимаю». А мужчина напротив, склонив голову к плечу, смотрит на меня с чуть снисходительной улыбкой. И такое ощущение, что мной, нечесанной и ненакрашенной, откровенно любуются. «Ужин, Ким», — напомнил Сонхейт, — «и советую уделить еде значительно больше внимания, чем прежде». «Почему?» — выдохнула я. Многозначительная улыбка, внимательный взгляд на мою грудь, и Сонхейт начал есть. Краснеющая я, осознавая недвусмысленный намек, есть отказывалась. Напрочь. И нервно помешивая обжигающе горячее какао, раздумывала над ситуацией. Мысли медленно, но с удивительным постоянством возвращались к прочитанной легенде, в которую я никак не хотела верить. Впрочем... «Сэр Сонхейт, сколько лет насчитывает ваша династия?» – осторожно спросила я. Разрезающий стейк лорд оторвал взгляд от собственной тарелки, тяжело вздохнул и мрачно сообщил. «Мне жаль, что Арида не только скрыла от меня дневник моей погибшей жены, но и выдала его тебе для чтения». Интересный ответ. «Вы были женаты?» – не могла не спросить я. «Ким», – глухое раздражение в голосе, – «я не буду обсуждать с тобой свою личную жизнь». «Очень интересно». «Сэр Сонхейт, вы сами назвали меня своей женой», — напомнила лорду. Мужчина наградил меня мрачным взглядом янтарных глаз и злым резким голосом сообщил. «Леди Сонхейт, с вами, как с моей женой, я буду делить постель, кров и пищу. Накануне вы высказали протест в отношении наличия у меня другой женщины, и я прекратил эти отношения, дабы быть честным не только перед вами, но и перед самим собой». «Обещаю быть верным. На этом все. Никаких задушевных разговоров, экскурсов в мое темное прошлое и никаких расспросов. Единственное, в чем вы превзошли все мои ожидания и в чем, безусловно, меня устраиваете – секс. В остальном просил бы вас не переходить границы допустимого». Несколько мгновений я сидела, банально открыв рот от удивления, но затем... «Да пошел ты, урод психованный!» Меня просто трясло от ярости, обиды и злости. «Мне в твою жизнь не лезть!» — голос сорвался на визг. «А какого черта ты влез в мою?» Со звоном нож и вилка упали на тарелку, брошенные приходящим в ярость Сонхейдом. Меня это напугало, но не до такой степени, чтобы умолкнуть. «Меня не заботит ни ваше прошлое, ни будущее!» — поднимаясь, практически кричала я. «Я просто хочу уйти отсюда и больше никогда вас не видеть!» И тут случилось страшное. Идеальная рубашка лорда затрещала по швам. Лицо начало стремительно меняться, приобретая звериные черты, а челюсть заметно выдвинулась вперед. «Сядь!» – прорычал монстр. Мгновенно села. «Ешь!» – отрывисто скомандовало чудовище. Возражений не было никаких. Вообще. Я торопливо насыпала рыбный салат и начала есть, даже не ощущая вкуса. А самое главное, я старательно не смотрела на монстра. И еще. Он, кажется, оборотень. Внезапно где-то вдали послышался вой. Длинный, протяжный, с переливами и тревожный какой-то. В следующее мгновение Сонхит стремительно поднялся, дернулся к двери, но остановился, и я услышала. «Ужинай и спать!» Развернулся и ушел. В порванной рубашке. Я услышала, как хлопнула входная дверь, а затем стало тихо. Совсем-совсем тихо. То есть меня оставили в замке одну. Несколько минут я потрясенно прислушивалась, затем решительно поднялась. Мне нужен был телефон. С чашкой в руках я направилась в библиотеку, надеясь найти телефон там. Какао действительно было великолепным, а телефона нигде не оказалось. Я осмотрела всю библиотеку и не нашла даже проводов, не говоря об аппарате. Допив какао, вернула чашку в столовую. Подумала, что нужно убрать со стола, а то неудобно как-то, но только после того, как вызову полицию. Долго осматривала гостиную. Опять же, ни проводов, ни телефонов. На втором этаже открытой оказалась лишь одна дверь в комнату, которую выделили мне. Захватив несколько конфет из букета, я продолжила обследование. Нашла лестницу на третий этаж. Но решетка, преграждающая вход на ступени, оказалась заперта. Осознав, что телефон я, похоже, так и не найду, попыталась просто выйти из замка. Входная дверь, дверь из кухни во двор и еще одна дверь, обнаруженная мной, оказались заперты. В итоге, спустя 2 часа бесплодных метаний с проверкой всех окон, которые также были закрыты, я вернулась обратно в столовую. Долго сидела, задумчиво глядя на стол. Потом поднялась и начала убирать, хоть отвлекусь. Многие блюда, накрытые крышками, оказались теплыми. Их оставили на кухне на столе. На стол смотреть почему-то было как-то не по себе. Побродив еще час по замку, искупалась в ванне и, не найдя ночной рубашки или хоть чего-то вроде одежды, легла спать.